20:32 на борту Polar Sentinel. Перри говорил в трубку телефона подводной связи в радиорубке рядом с постом управления. «Если вы слышите, подойдите к источнику звука». В ожидании ответа он переключился на систему внутренней связи и связался с циклопом. «Джон, вы там с Амандой видите Дженни на мониторе? Ваша дочь как-то отреагировала на мой вызов?» После короткой паузы раздался взволнованный голос эскимоса. «Да». Последние 5 минут они наблюдали за обстановкой на станции с помощью гидролокатора, ожидая, пока Дженни не останется в одиночестве. Перри вспомнил, как ему удалось подслушать переговоры между базой и русской подлодкой по подводному телефону, и надеялся, что провод, тянувшийся от передатчика к полынье, не был поврежден взрывами. «Дженни, мы наблюдаем за вами с помощью гидролокатора. Попробуйте с нами связаться. На передатчике должно быть переговорное устройство. Оно выглядит как обычная телефонная трубка. Когда вы ее обнаружите, просто говорите в нее». Перри застыл в ожидании. Он еще не знал, как они смогут помочь погребенному подо льдом людям. Но для выработки плана спасения ему была необходима подробная информация о ситуации на станции. Линия молчала. «Господи, помоги! Сделай так, чтобы нам, наконец, улыбнулась удача!» В трубке по-прежнему стояла мертвая тишина.